как и прежде, только чуть-чуть. Грустит душа и хочет вернуть меня туда, где учился жить. Верить, надеяться и любить, где строил планы и нашел судьбу. Встретил друзей, без них не могу. Где выросли дети, родился внук. А что сейчас ВКонтакте, Фейсбук? А раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше грелки рвали мы, так, для настроения. Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше чуб стоял у нас, а теперь давление. Раньше чуб стоял у нас, а теперь давление. Смотрю в свой паспорт, я из тех, кому за. А в зеркало гляну, да ну, ерунда. Конечно, лучше бы было до. Да, в общем-то, мне это все равно. И сердце открыв, от души говорю, все так же верю и так же люблю. Надеюсь на лучшее, песни пою. За жизнь, любовь и дорогу свою. А раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше грелки рвали мы, ну так, для настроения. Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше чуб стоял у нас, а теперь давление. Раньше чуб стоял у нас, а теперь. А раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше грелки рвали мы, ну так, для настроения. Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше чуб стоял у нас, а теперь давление. Раньше чуб стоял у нас, а теперь.